Сидячая медитация. Самое устойчивое положение для медитации – сидеть со скрещенными ногами на подушке. Выберите подушку удобной для вас толщины. Позы лотоса и полулотоса очень хороши для того, чтобы сохранять устойчивость тела и ума. Чтобы сесть в позу лотоса, просто скрестите свои ноги, положив одну стопу для полулотоса или обе стопы для полного лотоса на противоположное бедро. Если поза лотоса слишком сложна, достаточно просто сидеть со скрещенными ногами в любом удобном положении. Пусть ваша спина будет прямой. Наполовину прикройте глаза и удобно сложите руки перед собой. Если вы предпочитаете, можно сидеть на стуле, поставив ноги на пол и сложив руки перед собой. Или вы можете лежать на полу на спине с вытянутыми ногами, слегка разведя их и положив руки по сторонам, желательно ладонями вверх. Если ваши руки или ноги немеют или начинают болеть во время сидячей медитации, и это нарушает вашу концентрацию, вы вполне можете изменить свою позу. Если вы делаете это медленно и внимательно, следя за дыханием и каждым движением своего тела, вы не потеряете ни единого момента удовольствия. Если боль слишком сильна, поднимитесь, пройдитесь медленно и осознанно, а затем можете сесть снова. В некоторых медитационных центрах практикующим не позволяют двигаться во время сидячей медитации. Им часто приходится испытывать сильный дискомфорт. Мне это кажется неестественным. Когда часть нашего тела онемела или болит, она что-то говорит этим, и нам нужно прислушаться к ней. Мы сидим в медитации, чтобы культивировать в себе спокойствие, радость и ненасилие, а не переносить физическое напряжение или вредить своему телу. Если мы изменим положение ног или совершим небольшую медитацию с ходьбой, это не слишком отвлечет других, а нам может оказаться полезным. Иногда мы можем использовать медитацию как средство спрятаться от себя и от жизни, как кролик, прячущийся в своей норке. Таким образом, нам удается на время избежать некоторых проблем, но когда мы покидаем свою нору, нам снова приходится с ними встречаться. Например, если мы практикуем свою медитацию очень интенсивно, мы можем чувствовать некоторое облегчение, когда мы истощаем себя и направляем свою энергию в сторону от наших трудностей. Но когда наша энергия возвращается, вместе с ней возвращаются и проблемы. Нам надо практиковать медитацию мягко, но постоянно в своей повседневной жизни, не упуская ни единой возможности или события, позволяющих глубже заглянуть в истинную природу жизни, включая наши житейские проблемы. Практикуя таким образом, мы пребываем в глубоком единстве с жизнью.